300 и 301. Вам взлет разрешаю. Ветер 10 метров в секунду, 160 градусов. Вас понял. Мне теперь не страшно, мне уже не больно. Все не так уж важно. Вот тебе да, ой, да. Ночью кошки белые, да собаки черные, все дома нечетные, тени беспризорные. Опять шоссада, кругом враги. Кто-то предал. Беги, Лола, беги. Беги. Приходили милые, приходили. Отличная работа!